Теория заблуждений. Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России». Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели отвечают на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты зачастую выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно игнорируются, забываются, а порой даже фальсифицируются. Тема нашей сегодняшней программы – это советские военнопленные, масштабы их смертности в годы Второй мировой войны. Сам факт бытования в исторической и научно-популярной литературе самых разнообразных оценок численности советских военнопленных несколько странен. Еще с конца 50-х годов точная цифра была известна по немецким архивным документам. С начала войны и до 1 февраля 1945 года в плен к немцам попало более 5,7 миллиона советских солдат и офицеров. У нас в гостях доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Виктор Земсков. Виктор Николаевич, здравствуйте. Виктор Николаевич, не секрет, что тема Второй мировой войны неисчерпаема. Есть аспекты, которые достаточно хорошо изучены, по которым написаны достаточно подробные и масштабные работы. В то же время есть темы и направления, по которым продолжается спор. Причем спор зачастую не только внутри научного сообщества, да, что, в общем-то, было бы логично. Спор происходит в том числе на уровне, я называю это общественным, да, ведь все публицисты, общественные деятели – это все-таки некий срез социума, да, который проявляет больше всего активности вот в этом историческом обсуждении, в том числе Второй мировой войны. И один из вопросов, по которым многие годы продолжается полемика, это вот советские военнопленные, в том числе масштабы их смертности. Называются самые разнообразные цифры, фигурируют самые разнообразные воспоминания и документы. Я вот предлагаю сегодня в рамках нашей программы попытаться все-таки каким-то образом разобраться в этом вопросе, потому что я знаю, что вы один из главных специалистов непосредственно в этой теме. И давайте мы начнем с главного. Почему появляется такой вот разброд цифр из исследования в исследование? С чем он связан? Здесь, по-видимому, надо начать с общих людских потерь СССР в годы Великой Отечественной войны. Масштабы всех людских потерь, ну, в течение долгого времени умышленно фальсифицировались. Вот так, значит, эволюция шла такая. В течение 16 лет после войны все людские потери СССР, суммарно военные и гражданские, оценивались в 7 миллионов человек. В феврале 1946 года эта цифра, 7 миллионов, была опубликована в журнале «Большевик». Спустя месяц, то есть в марте 1946 года, эту цифру в 7 миллионов публично назвал Сталин в интервью корреспонденту газеты «Правда». Вот дословно цитата Сталина, я цитирую. «В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около 7 миллионов человек». Вот конец цитаты Сталина. Фальсификация делалась это умышленно, чтобы не пугать народ большими потерями. Сталину доложили, что потери, суммарно военные и гражданские, составляют 16 миллионов человек. Сталин, как говорят, испугался, якобы сказал, ой, это очень много, давайте будем считать, что 7 миллионов. Ну, вот сказано, сделано. И это только в ноябре 61 года... Это уже при Хрущеве, соответственно. Да, в ноябре 61 года, спустя почти 16 лет, Хрущев дезавуировал это 7 миллионов, и 5 ноября 61 года в письме шведскому премьер-министру Эрландеру указал, что прошедшая война, цитата, «унесла 20 миллионов жизней советских людей». Вот так вот. Ну, вот эта цифра и закрепилась, в общем, в общественном сознании. 20 миллионов погибших во Второй мировой войне. Да, вот. Но я лично считаю более правильно это 16 миллионов, которое было доложено Сталину. Это прямые жертвы войны. А вот последние цифры, которые Министерство обороны озвучивает, в 28 миллионов, это 27. Вот сейчас уже. 27. Но это она не в последнее время 27 миллионов. Это 8 мая 90-го года президент СССР Горбачев в докладе, посвященном 45-летию Победы, сказал, что после война унесла почти 27 миллионов жизней советских людей. 8 мая 90-го года, то есть уже более 20 лет фигурирует эта цифра почти в 27 миллионов, которая и дезавуировала не только сталинские 7 миллионов, но и хрущевские 20 миллионов. А как эта цифра родилась? Я так имею представление, как она считалась. Люди думают, что подсчитывались потери, ну, со знаком «плюс». Допустим, погибшие в боях, плюс умершие в плену, плюс там жертвы фашистского геноцида на оккупированной территории и так далее, и тому подобное. Ничего подобного. А кого ж туда еще включали? Никого не включали. Откуда же тогда цифра берется? Из сопоставления материалов переписи 1939 года и 1959 года. Сопоставили эти переписи, и примерно подсчет велся так. Считалось, что до начала войны население СССР 196,7 миллионов человек. Цифра эта не точная, точно никто не знает. Это уже та группа демографов, которая рассчитывала, исходя из сопоставления этих материалов двух переписей, рассчитала, что на конец войны было население СССР 175,1 миллиона. Это цифра спорная, дискуссионная. То есть, эта группа демографов считает так, а другие группы демографов могут считать совсем по-другому. Это все спорное и дискуссионное. Из этих 170,5 миллионов, которые якобы оставались живых на конец войны, 159,5 миллионов они рассчитали как родившиеся до 22 июня 1941 года. Из этих, из того, что они рассчитывали, что... Сколько было населения до начала войны? 196,7 миллиона. Вычли 159,5 миллионов, которые, по их расчетам, оставались живы из числа родившихся до 22 июня 1941 года. У них получилось 37,2 миллиона. Это сложный математический подсчет, да, в общем. Но они взяли уровень 1940 года. Последний предвоенный, традиционно. Да, 1940 года выяснили, какая там была смертность, и перенесли ее на смертность во время войны. Ну, насчитали почти 12 миллионов. Из этих 37 миллионов они это вычли почти 12 миллионов, которые, как они говорят, это, они бы все равно умерли. Умерли если бы своей было... смертью. Ну да. И у них получилось 25,3 миллиона. К этому они прибавили, по их расчетам, повышенную детскую смертность в расчете 1,3 миллиона. И 25,3 миллиона плюс 1,3 миллиона у них получилось 26,6 миллиона. Эта цифра-то 26,6 миллиона. Тогда президент Ельцин на 50-летие Победы не округляй назвал, так и назвал 26,6 миллиона. А Михаил Сергеевич Горбачев пятью годами раньше округлил ее до почти 27 миллионов. Мне почему-то вспомнился Сталин и его знаменитая фраза, что это игра в цифирь. Да. Притом старались как можно больше жертв войны вычислить. Тогда вот такая политическая предрасположенность, надо вот обстановку 90-го года, значит, существовало еще Горбачевское политбюро, но оно тогда инспирировало очень сильную антисталинскую кампанию. Фактически эти 27 миллионов предназначались не того, чтобы предъявить претензии Германии. Это мыслилось как составная часть жертв сталинизма. Их намеревались целиком приписать Сталину, якобы он и только он виновник этих жертв, а Адольф Гитлер даже не упоминался ни разу. Он, Адольф Гитлер, вроде как здесь и ни при чем. Получалось так. Ну, фактически это называется фальсификация истории. Ну, да, да, да. Если вещи своими именами-то просто называть. Да. Сталин, конечно, несет за какую-то ответственность, но все-таки, наверное, не главенствующую в данном-то вопросе. Угу. Все-таки генеральный планост явно не в политбюро ЦК КПСС был разработан. Разумеется. Так. И вот потери. Вот если все-таки уже подходить ближе непосредственно к вопросу по военнопленным. Угу, угу. Там ведь, насколько я понимаю, тоже цифра постоянно, в зависимости от предпочтений автора, назовем это так, меняется. Потому что не так давно я столкнулся, и мы даже это обсуждали в нашей программе с доктором исторических наук Михаилом Ивановичем Мельтюховым, что уже договорились из-за того, что в плену было чуть ли не 8 миллионов красноармейцев. Я такого не слышал. Это в какой-то восточноевропейской газете было написано. Причем вот Михаил Иванович... В газете может быть, но в научной литературе этого пока не может быть. Виктор Николаевич, а я специально ведь обозначил в самом начале, что в основе своей полемика вот по этому вопросу, она идет все же не в научных кругах. Да. Это ведь не вопрос там монографий каких-то, исследований фундаментальных, докладов на научных симпозиумах. Угу. Эти вопросы уже обсуждаются в социуме. Социум верит гигантомании, так исторически сложилось. Да? Там, чем большую цифру ты назовешь, тем больше, значит, она будет вызывать трепеты, уважение или праведного и неправедного гнева. Это зависит от того, кто будет это говорить. Вот почему такой разброс цифр, на ваш взгляд? У нас, если брать отечественную военно-историческую науку, ну, не всех военных историков наших, но определенную часть, существует предрасположенность к занижению людских военных потерь. Чем меньше насчитают, тем лучше. Вроде как это спасается в какой-то степени честь мундира. А я так это, я понимаю. Такой записной патриотизм, квасной патриотизм, как его принято называть. Даже вот последнее издание Всероссийской книги памяти, вот там они все людские потери военнослужащих, включая умерших, погибших в плену, они насчитали 8 668 000. Это почти на 3 миллиона меньше, чем на самом деле. Военнослужащих, не доживших до конца войны, было как минимум 11,5 миллионов. Меньше не может быть. Больше 11,5 миллионов может быть, а меньше никак не может быть. А сколько из этой цифры было в плену? В плену было почти 4 миллиона. Это за все годы? Да. Я имею в виду погибших. Да, погибших. Вот военные потери, потери военнослужащих, а вот 11,5 миллионов, я долго этим занимался, и у меня получается так. Почти 7 миллионов – это боевые потери, преимущественно погибшие непосредственно на поле боя. Это почти 7 миллионов. То есть это то, что относится к категории так называемых безвозвратных потерь. Да, основная часть. Более 500 000 не боевые потери. А что подразумевается под небоевыми потерями? Куда входят, на первом месте находится 160 тысяч расстрелянных по приговорам военных трибуналов и приказам командиров, в основном за трусость и дезертиста, это 160 тысяч, а также удручающе большое количество погибших от всяких несчастных случаев и происшествий, не связанных с боевой обстановкой, вплоть до летальных исходов на почве алкогольных отравлений. Таких получается в общей сложности более 500 000, не боевые потери. И, наконец, третий компонент людских военных потерь. По моим подсчетам, 3,9 миллиона, ну, можно сказать, почти 4 миллиона погибших и умерших военнопленных. Это получается так. Боевые потери более 60%, почти 5% не боевые потери, и в районе 33-34% это военнослужащие, умершие в плену. Виктор Николаевич, я очень на самом деле вам признателен за то, что вы сейчас воспроизвели вот эту вот статистику, и вот почему. Потому что в последнее время в социуме вдруг стала бытовать такая точка зрения, что гигантская цифра погибших граждан Советского Союза во Второй мировой войне – это не боевые потери, а именно умершие в плену или умершие при оккупации. Это еще не все, это я только военный, а теперь надо 4,5 миллионов... гражданских потерь, 4,5 миллиона. Значит, всего я считаю, что Сталину в начале 46-го года совершенно правильно докладывали, что жертвы войны составляют 16 миллионов человек. И я независимо от тех. Когда я сам насчитал самостоятельно 16 миллионов, из которых 11 миллионов военные потери и 4,5 миллионов гражданские, я только потом узнал, что это Сталину еще в начале 1946 года ту же самую цифру докладывали. Это прямые жертвы войны, прямые. А те, что 27 миллионов, это скачки в естественной смертности, в связи с экстремальной ситуацией, связанной с войной. Такое бывает не только при экстремальной ситуации, связанной с войной. Такое бывает и, допустим, при экстремальной жаре тоже смертность в два раза подскакивает. Ну вот сейчас, Москва буквально вот прошла. Поскольку война, через это. То естественно, что как минимум обычная естественная смертность подскочит как минимум раза в два. Поэтому те, которые насчитали 27 миллионов, они не должны были, значит, смертность 40-го года, в котором не было ни войны, ни экстремальной жары, смертность была нормальная. И вот смертность во время войны один к одному. Надо хотя бы один к двум. А если к одним к двум, то из 27 этих миллионов надо вычесть 11 миллионов и оставить 16 миллионов прямых жертв войны. Виктор Николаевич, это все, конечно, очень интересно, но я полагаю, что вы, наверное, слышали, что есть ведь еще одна цифра безвозвратных военных потерь Советского Союза. Эта цифра, мне даже страшно ее озвучить, но между тем, это 42 миллиона человек. Знаю. Я не называю просто фамилию автора, дабы не создавать ему дополнительный пиар, но между тем, он-то откуда берет 42 миллиона? Запросто, и я могу так назвать при желании. Вот вы просто меня просветите, и я аудиторию скажу. Пожалуйста, откуда просвещу. Откуда берется цифра 42 миллиона? Это подсчитано количество неродившихся детей, с учетом неродившихся. Вот эти 27 миллионов... Туда не входят неродившиеся дети, понимаете? В течение 4 лет десятки миллионов мужчин и женщин разлучены. А если бы они не были разлучены, то сколько бы родилось детей? И вот подсчитали, и с учетом этих неродившихся детей вывели 42 миллиона. И только у нас как-то получаются какие-то невероятные придумывают виды потерь. Только в нашей стране. В других странах такое никому и в голову не приходит. Я напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» доктор исторических наук Виктор Земсков. Беседуем мы о потерях Советского Союза во Второй мировой войне, в том числе о численности советских военнопленных. Сейчас мы должны будем прерваться на новости, через 2-3 минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Теория заблуждений. Теория заблуждений. В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Виктор Земсков. Беседуем мы о советских потерях годы Второй мировой войны, в том числе о советских военнопленных и масштабах их смертности. Основной причиной жестокого отношения к советским военнопленным в плену являлась нацистская теория о расовой неполноценности славян, в частности русских, которые воспринимались нацистами как масса расово неполноценных людей. Расовая ненависть усугублялась идеологическим неприятием коммунизма. Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта заявил: «Политических комиссаров после пленения надо расстреливать». Виктор Николаевич, я не думаю, что открою вам сейчас Америку, если скажу, что в обществе последние лет 20 бытует такая точка зрения. Почему были такие большие масштабы смертности советских военнопленных? Во всем виноват Сталин. Возвращаясь опять же к первой части, где вы вскользь это упомянули. Почему? Потому что он не подписал Женевскую конвенцию, во-первых, и, во-вторых, ему, не знаю, произносил ли Сталин эти слова или это ему приписывается, что в Советском Союзе нету пленных, а есть предатели. Понятно. Что-нибудь из этого вообще соответствует какой-то действительности? В отношении приписываемой Сталине фразы, значит, нет пленных, одни предатели, это еще во времена хрущевской оттепели придумал кто-то из художественных писателей или киносценаристов. То есть... Даже так? Да, даже так. И эта байка имеет хождение в художественных фильмах и художественной литературе. Вообще никаких документов что Сталин это так говорит. У нас нет. Поэтому мы вот эту, даже у нас было поползновение использовать отец в своих научных трудах, но мы же должны делать ссылку на документ. На первоисточник. На первоисточник. А его нет. Нет. За 65 то есть это лет легенда. Никто не нашел документа, подтверждающего, да. Что то есть басня, легенда. Это сказал. А из тех документов я же просмотрел массу инструкций по работе с вернувшимся из плена военнослужащим 45-46, я же проработал практически всю документацию отдела проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР. Из этих инструкций видно, что такой установки не было. К военнопленным отношение было очень дифференцированное. На ряд групп, это уже когда они проверялись после войны в советских лагерях, в зависимости от их действий, там, обстоятельств пленения, поведения в плену и так далее. Виктор Николаевич, скажите, а вот не может быть вот этот... Так, а там первый вопрос. А я сейчас к нему вернусь. Просто вот тут вот вспомнилось, что, Виктор Николаевич, скажите, а не может эта мифологема перекочевать в художественную литературу или в какой-либо киносценарий с какой-нибудь немецкой листовки пропагандистской, где в том числе говорилось, что когда вот, например, формировалась так называемая Власовская армия, да, что Сталин от вас отказался, да, вы теперь все, такое. Все предатели, и вам нету пути назад. То есть там расстрел, а здесь возможность каким-то образом, ну, назовем это, продлить жизнь. Не может быть, что это вот перешло от немцев. Это вполне возможно, это вполне возможно. Хотя я допускаю, что и могли и сами кто-то из наших придумать. Это то, что выдумка, это совершенно точно. Притом в обществе существует такое убеждение, что это правда. Это так проще внедрили. Её просто столько раз повторили, что это, конечно, уже всеми воспринимается как исторический факт. Да. Это выдумка. И инструкции, которые вот отдел проверочно-фильтрационных лагерей, которые пользуются, ну, смысл инструкции говорит, что такой установки не давалось. То есть, если даже, если допустить, что Сталин говорил это тет-а-тет где-то, то это же установка, она должна отразиться в духе документов соответствующих. А ну, по крайней мере, где-то упоминаться. Ну, да. Вот, а этого не было. И тогда, возвращаясь к первому вопросу по поводу Женевской конвенции по военнопленным. Это, понимаете, тут передёргивание. Советское правительство вскоре после начала войны там делало официальное заявление, что поскольку Женевская конвенция не подписана, а военнопленных, то остается в силе подпись России под Гаагской конференцией. И Советский Союз, как правопреемник России... А разве Советский Союз был правоупреемником? Да. Они так это говорили. Просто ведь Ленин сказал, что мы не несем никакую ответственность за действия на это закрыли глаза. Это в корне меняет дело. Да, соответствующее положение Гаагской. Они, Гаагская конвенция и Женевская конвенция, мало чем отличаются. Они обе гуманистические. Это было официально везде объявлено в мире. Теперь насчет того, что Германия не обязана была соблюдать Женевскую конвенцию в отношении Советского Союза, поскольку он ее не подписал. Дело в том, что в Женевской конвенции 29-го года был специальный пункт, специально оговаривающий такую ситуацию, войну между государством, подписавшей конвенцию, и не подписавшей. И там было четко сказано, что в такой ситуации война, то государство, подписавшее Женевскую конвенцию, обязано придерживаться всех ее положений в войне с государством, не подписавшим конвенцию. То есть Германия обязана была соблюдать Женевскую конвенцию. Даже в том случае, что Советский Союз ее не подписал. А Германия соблюдала Женевскую конвенцию? Нет, у Гитлера есть цитата, в научной литературе ходит, что, говорит, поскольку они Женевскую конвенцию не подписали, то это развязывает нам руки. То есть фактически переложили с больной головы на здоровую, да. Вот в этом случае. А Советский Союз специально, подпись России под Гаагской конвенцией 1907 года остается в силе, и мы ее придерживаемся. Так если мне память не изменяет, Россия вообще была чуть ли не инициатором той самой конвенции. Да. Виктор Николаевич, все-таки возвращаясь вот к советским военнопленным, Для чего немцам потребовалась вот именно такая жестокость в обращении с военнопленными? Это вот все в рамках той самой восточной колонизации, как ее называли в Третьем Рейхе? Или были какие-то иные причины? Ведь аналогов вот непосредственно такого варварского обращения с пленными, по-моему, не существовало. Ну, на тот момент в мировой истории. Это уничтожение нацистами почти 4 миллионов советских военнопленных, это гуманитарное преступление 20 века номер 2. А первое какое? А первое – это Холокост, уничтожение, опять же, теми же нацистами 6 миллионов евреев. Это два самых главных гуманитарных преступлений 20 века, и инициаторами и вдохновителями это было тогдашнее политическое руководство Германии. Политическое во главе с Гитлером, Гиммлером и прочими. А военное руководство Германии несет за это ответственность? Обязательно. Лагеря военнопленных находились в ведении военного ведомства. В ведении Гиммлера находились концлагеря, типа Бухенвальд и прочее, для содержания политических уголовных преступников. А лагеря для содержания военнопленных находились в военном ведомстве. А я не случайно по этой причине, главным образом, по этой причине Кейтель и Йодель пошли на виселицу. Я не случайно затронул этот момент, потому что в последние годы вдруг в современной России стала, дескать, популярна такая точка зрения, что весь вермахт находился в оппозиции Гитлеру. Никакого отношения к военным преступлениям они никогда не имели. Это просто солдаты воевавшие, а все, значит, преступления на оккупированных территориях совершили СС. Почему вдруг вермахт стал такой вот весь белый в белых перчатках? Одну вещь скажу сейчас. Это было точно, не, дата я не знаю, но осень 41-го года, когда уже в живых не было до 700 тысяч советских военнопленных. Это только за первые три месяца получается, да? Ну да, их специально уничтожали голодом, расстрелами, виселицей, как ненужный балласт. Вот, и из руководителей Германии запротестовал только один адмирал Канарис. Шеф Абвера. Это военная разведка, я просто для наших слушателей обозначен, многие просто не знают. Он в письме Кейтелю просто настоятельно просил: прекратите практику массового физического истребления советских военнопленных. Это, мол, нехорошо, но они же для изоляции, раз лагеря военнопленных только для изоляции вооруженных врагов. Зачем их в таких масштабах уничтожать? А Кейтель там написал: я знаю и одобряю эти меры. Речь идет об уничтожении идеологии. Ну, он под идеологию. Вот в руки советского обвинения на Нюрнбергском процессе как раз эта цитата Кейтеля попала. Это обеспечило ему виселицу. Но тут помогло на Нюрнбергском процессе в отношении Кейтеля еще американское обвинение. Во время немецкого наступления в Арденнах в декабре 1944 года, там имели место факты, когда немцы пленных американских солдат и офицеров расстреливали. Это в частности дивизия СС Адольф Гитлера, это, по-моему... Когда американское обвинение на Нюрнбергском процессе узнало об этих фактах, то оно полностью стало солидарным с мнением советского обвинения, что Кейтеля и Йодля надо в обязательном порядке повесить. Вот так вот. А вот, кстати, коли уже затронули, да, процесс Нюрнбергского военного трибунала, вот вина Кейтеля и Йодля понятна, она очевидна. Но, коли вот вы сейчас сами вспомнили про знаменитое арденнское наступление союзников, ведь ответственность за массовую казнь американских военнопленных нес непосредственно командир, по-моему, танкового полка СС дивизии Адольф Гитлер и Ахим Пайпер. Почему же он тогда не был на скамье подсудимых, как один из главных военных преступников? Вот нет, частный пример, который на самом деле тоже ведь показательный. Там еще Зепп Дитрих был. Командир того самого лейбштандарта СС Адольф Гитлер. Но ответственность и приказ по уничтожению вот тех самых американских военнопленных десантников отдавал Иохим Пайпер, полковник войск СС. Мне его судьба неизвестна. Вы знаете, он дожил до 76-го года, погиб в автокатастрофе во Франции, и ходили огромнейшие слухи, они, кстати, ходят до сих пор, что ему просто автокатастрофу подстроили французский коммунист. Возможно, он какой-то срок сидел в тюрьме. Минимальный, по-моему, года три. Ну да, да, но это из-за гуманизма американцев. У нас бы он посидел побольше. Но в любом случае, Кейтель и Йодель, и за действия того же этого командира, полковника, тоже отвечали. Дело в том, что операцию возглавлял орган этот, ОКВ. Вот, это ОКВ, это верховное командование всех вооруженных сил Германии. Верховный главнокомандующий Гитлер, его заместитель Кейтель и начальник штаба Йодель. И вот эти вот эсэсовские части, то это все в их подчинении. То есть они за действие Ваффен и СС тоже несли ответственность. То есть вот, по большому счету получается три главных военных преступника. Да. Три главных военных преступника. Гитлер, Кейтель, Йодель, ну и... Ну и Гиммлер, наверное. Естественно, Гиммлер. Вот. Виктор Николаевич, опять же, еще один миф, который, как мне кажется, важно затронуть в свете советских военнопленных и в том числе, конечно же, масштабов их смертности. В последние годы, опять же, вы знаете, что огромный вал идет публикаций. Самой разнообразной литературы, в том числе кардинально пересматривающие определенные моменты и ситуации Второй мировой войны. И уже некоторые исследователи, назову их громким словом исследователи, договорились до того, что на самом деле были хорошие лагеря для военнопленных, где было чуть ли там не усиленное питание, и были плохие лагеря для военнопленных, там, значит, людей просто убивали, расстреливали, вешали, там, какими-то прочими мерами умерщвляли. А у меня в этой связи вопрос, а вот если и существовали эти хорошие лагеря для военнопленных, то не путают ли они их с центрами подготовки диверсионных групп Абвера и Вермахта? Возможно, частично нет путают. Нет ли подмены просто понятий на самом деле? Были специальные лагеря для перебежчиков, я знаю, но они примерно составляли по численности, примерно 1.5% от общей численности всех военнопленных. Подавляющее большинство военнопленных не было перебежчиками. Это они при других обстоятельствах попадали в плен, чаще всего в совершенно безнадежных ситуациях, находясь в окружении, без патронов, без снарядов. А если патронов и снарядов нет, то вот эти пушки, которые есть, если нет снаряда, то это уже не оружие. Это балласт. Да, это ненужные груды металла. Люди совершенно безоружные перед вооруженным врагом, который окружил их со всех сторон. Отсюда большое количество и пленных. Слишком много немцам окружений таких удавалось. Слишком много. Первые два года их же зря все. Кто-то из маршалов Советского Союза назвал чуть ли не учебными. Особенно 42-й год. Я вот должен сказать, что по моим подсчетам в плену побывало 6,3 миллиона военнослужащих. А всего в статусе военнослужащих побывало за время войны 34,5 миллиона человек. Значит, 6,3 миллиона от 34,5 миллиона, это получается 18,3%. Как это, много или мало? Цифра ужасная, потому что получается почти каждый пятый. Почти каждый пятый человек побывал в плену. Да. Почти. Из этих 6,3 миллиона, 3,9 миллиона умерло и погибло в плену. Притом их уничтожали не только голодом, а активно использовались расстрел и виселица. То есть... Это за подрывную деятельность против Великогерманского рейха? За что пленных-то расстреливать? Находили причины. Нежелание идти на работу в лагерях. Я назвал 3,9 миллиона погибших советских военнопленных. Вот большинство их умерло от голода и истощения. Их специально морили голодом, чтобы их побольше умерло. Вот. Но доля расстрелянных и повешенных составляет почти 1 миллион 100 тысяч, включая убитых при попытке к бегству. Да, 1,1 миллиона расстрелянных и повешенных, включая убитых при попытке к бегству. Насчет плохих и хороших лагерей, это все очень сомнительно. А вообще-то делить отношение германского руководства к советским военнопленным надо по историческим этапам. До января-февраля 1942 года. И после января-февраля 1942 года. А что изменилось? Почему дифференциация началась? Дело в том, что они их истребляли, целенаправленно истребляли, истребили много. Уже к новому 42-му году уже в живых не было более 2 миллионов военнопленных. Уже, так сказать, масштабы истребления. Это за полгода фактически. Ну да. И потом вдруг опомнились. В связи с битвой под Москвой блицкриг провалился, и тут стали задумываться о источниках рабочей силы. И тут-то они стали сожалеть. Говорят, ведь столько рабочей силы у нас бесплатной, в руках, и мы ее так растранжирили. Стали считать, сколько осталось, а осталось на 10 января 42-го года в живых, у них в плену, 1,1 миллиона. А 2,8 миллиона уже нет, хотя там примерно 400 тысяч – это освобожденные и бежавшие, но 2,4 миллиона к 10 января 42-го года уже не было в живых, а в наличии у них в плену находилось 1,1 миллиона из 3,9 миллиона взятых в плен к тому времени. Да, и тогда цифры, конечно, ужасные. Это да, одно дело, когда просто прочитываешь их в какой-то работе, а другой момент, когда ты понимаешь, что ведь это не просто цифры, это... Да. Это человеческие жизни бесценные. Да, да, да. Виктор Николаевич, еще один момент, который мне бы хотелось бы с вами обсудить. Все крутимся вокруг военнопленных. Вы сами сегодня неоднократно говорили, что многие мифологемы, которые пользуются, в общем, достаточно большой популярностью в обществе, они не сколько даже исторические, сколько они политические. Возложить ответственность за катастрофу, ну ведь это объективно, да, то, что случилось в первые полгода войны, это катастрофа, непосредственно на Сталина. Да. В том числе уже договорились до того, что к вот смертности советских военнопленных, и без того, в общем, достаточно высокой, надо добавить еще процент тех, кто умер в ГУЛАГах, то есть тех, кого освободили из концлагеря, якобы, да, я вот сейчас вам обрисую просто эту ситуацию, значит, якобы всех, кого освободили из немецких лагерей смерти, их тут же, значит, вагонами перегнали в ГУЛАГи, поскольку у нас нету военнопленных, есть предатели, там они, соответственно, тоже какой-то процент погиб, и все это записано, значит, на немцев. Что из этого правда, что из этого ложь? Не-не, то, что те военнопленные, которые остались живых, потом поступили в руки за советских властей, ничего не списывалось, в данном случае, на немцев. На немцев списывались только их преступления, а их преступления были очень масштабные. И при том очень преувеличено тут, собственно, репрессии в отношении бывших военнопленных. Я сколько изучал, если все время я натыкаюсь на то, если проявлялись кому-то репрессии, то это, как правило, бывший полицай, бывший власовец и так далее и тому подобное. Я вот не находил случаев, чтобы вот совершенно по-настоящему невинный человек, я имею в виду солдат, с офицерами там особый разговор, чтобы вот так вот полностью на 100% невинно пострадал. Я таких фактов не знаю. Не, ну вы же знаете, да, что общество любит мифологему. Мы сегодня с вами в том числе об этом говорили. Я думаю, что вы видели, или, по крайней мере, слышали о нашумевшем телесериале «Штрафбат», где показано, там, попал в плен, тут тебя чуть ли не к стенке поставили, здесь же уже особый отдел. Это же все расходится дальше, и получается такая вот картина. Так, в отношении «Штрафбата» я должен сейчас опровергнуть одну вещь. Там есть сцена, где бегущих красноармейцев... Расстреливают из пулемета. Я вот должен сказать, командиры заградотрядов имели строжайший приказ на поражение по своим не стрелять. Только в самом крайнем случае стрелять поверх голов. А иначе, если своих перестреляешь, кто же воевать будет? Задача заградотрядов состояла в том, чтобы остановить бегущих и вернуть их на покинутые ими позиции. Вот так вот. То есть, грубо говоря, не было цели «бей своих, чтобы чужие боялись». Не было. И было запрещено по своим стрелять. Даже по бегущим. Только поверх голов. Хорошо, откуда тогда берется этот миф о том, что штрафбат тоже там перебил, то есть не штрафбат, а заградотряды тоже перебили чуть ли не там не миллион граждан Советского Союза? Ничего подобного, ничего подобного. Мы, сколько ни искали, чтобы занести в статистику потерь погибших, ну, в результате обстрела заградотрядами, и получается, что вообще нет таких потерь. Мы таких потерь не нашли. То есть... Но мы нашли приказы, что командиры заградотрядов было запрещено им стрелять по своим. То есть... Только поверх голов. Виктор Николаевич, если я вас правильно понял, вы хотите сказать, что на самом деле заградотряды не убили ни одного военнослужащего Советской Армии? Может быть, случайно убили немного, совсем немного, считанные единицы. Хорошо, и один уже из последних вопросов, который я успею обсудить в нашей программе, к сожалению, время подходит к концу. Это вопрос, вы в том числе его тоже сегодня затронули, это вопрос о власовцах. Ну, просто никуда от этого не уйти, потому что я думаю, что вы и сами наблюдаете, что тема эта почему-то в последние годы стала вообще сверхпопулярной в обществе, то есть постоянно обсуждают, появляются какие-то книги, снимаются какие-то фильмы, в обществе идет полемика, то есть я вообще поймал себя в какой-то момент на мысли, что сейчас, если выйти на улицу и спросить, там, что такое Вторая мировая война, то, наверное, наряду с Жуковым в следующей фамилии, которая будет названа, там не Василевский, не Рокоссовский, а Власов. Ведь русская освободительная армия, как и назывались власовские формирования, она же создавалась из пленных. Потом дальнейшая судьба этих пленных, что с ними делали? Вот после окончания Второй мировой войны, понятно, что какую-то часть союзники выдали сюда, это интернированные, так называемые. В дальнейшем что с ними происходило? Часть выдали союзники, и часть оказалась в зоне оккупационных советских войск, и это сами взяли. Их в советские руки попало довольно много. Союзники обязаны были их выдавать. Это Ялтинские соглашения, так называемые. Да, обязаны, власовцев. Вот казаков атамана Краснова они не обязаны были выдавать. Потому что это почему-то выдали. Да, там же большинство граждане были европейских стран. Они имели уже даже не нанцевские паспорта беженцев. Это же иммиграция первой волны, поэтому их не обязаны были. Но их выдали. Ну да, это было специально оговорено. Только советские граждане выдаются. А там все другие, белогвардейцы и прочие, выдаче не подлежат. Что-то англичане чего-то тогда запаниковали и выдали. Причина непонятна, просто, наверное, испугались, что из-за невыдачи красновских казаков Советский Союз может развязать Третью мировую войну. Ну, это они слишком преувеличивали. Вот. Потом они, правда, опомнились, уже когда в августе 1945 года советские представители потребовали у тех же англичан выдать западноукраинскую дивизию СС «Галичина», то уже англичане наотрез отказались. Тоже осмелели уже, перестали бояться. Виктор Николаевич, спасибо вам огромное, что вы нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Сегодня нам удалось разоблачить достаточно большое число мифологем, связанных с историей Второй мировой войны. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Виктор Земсков. Беседовали мы о советских военнопленных в годы Второй мировой войны, о масштабах их смертности. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.